Она попросила повторить это по-французски. Но по-французски он говорил плохо, еще хуже, чем она, и ей ничего не оставалось, кроме как с любопытством поглядывать на него, почесывая длинным малым ногтем глаз. «Видишь ли, — сказал симпатичный, но загадочный французский псевдо-Фолкнер, лежавший с ней в одной постели, — уже много лет, всю мою взрослую жизнь меня мучил один и тот же сон, прямо скажем, кошмар. В этом сне я всякий раз снова оказываюсь в школе. Иногда в колледже, но чаще в школе. В этот день контрольный или важный экзамен, и я, войдя в класс, вдруг понимаю, что совершенно не готов. То есть вообще... Я не отвечу ни на один вопрос, и даже учебников не могу найти, чтобы хоть полистать напоследок. Иногда я даже нужный кабинет не могу отыскать. Он стукнул себя по лбу, показывая затруднительность своего положения. «Или же, — продолжал он, — я должен делать доклад перед всем классом. Я встаю. И тут вдруг до меня доходит, что мне нечего сказать. Или же я потерял домашнее задание, а то и просто его не сделал. И все сдают тетради, а я нет. Улавливаешь? Варианты разные, но тема всегда одна. Растерянность, волнение, страх. Ощущение полной беспомощности». Мисс Джинджер Свити кивнула. Ей нравилось обсуждать темы. Не сосчитать, сколько сотен ночей отравил мне этот сон. Сколько раз я просыпался в поту, в панике, и потом весь день был испорчен. Но штука в том, что школу из кошмара закончить невозможно. Никогда. Ты обречен мучиться до самой смерти, и мучение, возможно, продлятся даже в аду. Однако, сегодня ночью или под утро я ее бросил, швырнул портфель на пол и ушел, и назад не собираюсь. Все! С кошмарной школой покончено раз и навсегда. Я знаю, я это чувствую. Этот жуткий сон мне больше никогда не приснится. Я эту школу бросил. Его улыбка стала еще шире. Ты представить себе не можешь, как это раскрепощает, какой груз с меня свалился. Таким свободным в последний раз я себя чувствовал 25 лет назад, когда принял решение остаться в... Он умолк. Мощности в улыбке поубавилась, но она все равно сияла. Хорошо. Очень хорошо, Дикий. Она сложила ладошки в буддийском приветствии. Люблю история с хорошей конец. Она взглянула на свои изящные часики. Если он захочет, можно по-быстрому успеть. Увы, бывший школяр был целиком поглощен вновь обретенной свободой. Ну и пусть. Странный он все-таки. Она выскользнула из кровати, подхватила трусики, лифчик. Ее грудкам, пышечкам не требовался. Взяла сумочку и отправилась в ванную совершать туалет. Университет Махидол, одно из самых известных учебных заведений Таиланда, находился в Накхон-Патхаме, от Бангкока час на автобусе. В 12 семинар, на котором она собиралась ознакомить аудиторию со своей оригинальной теорией, согласно которой Рембо, французский поэт, не раз шокировавший общество, испытывал влияние Шекспира, а именно... Весь его подход к поэзии основывается на монологе бедного Тома из «Короля Лира».